В жизни приходится выбирать между скукой и страданием. Жермена де Сталь. Видимость беспорядка лишь подтверждает величие Бога, ибо порядок никак не вяжется у нас с идеей высшей власти. Эдмунд Берг. Человечество тянется к звездам, иногда забывая о том, что стоит по колено в грязи. Джордж Галифакс. То, что у вас до сих пор нет судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Феликс Дзержинский. Зависть – это сожаление о чужом благе. Плутарх. Собственность – это кража. Прудон. Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна. Александр Герцен. Колесо истории крутят дураки и мошенники. Они правят миром. Они и есть мир. Джордж Савилл.